Пробудившись от долгого сна, Джан Бэйхай взглянул на часы. Он проспал 15 часов. Кажется, он никогда в жизни еще столько не спал, если не считать двух столетий в гибернации. Теперь у него возникло новое ощущение. Поразмыслив, он понял, откуда в нем это чувство. Он был сам по себе. До сих пор, даже плывя в бесконечном космосе, он ни разу не чувствовал себя свободным. Глаза отца следили за ним с той стороны, ежедневно и ежечасно. Он к этому привык, так же, как привыкают к свету солнца днем и звездному небу ночью. А теперь пристальный взгляд отца исчез. «Пора выйти к людям», — сказал он себе, осматривая себя в зеркале. Он спал в невесомости, поэтому и прическа, и форма были в полном порядке. Джан Бэйхай в последний раз окинул взором сферическую каюту, в которой провел больше месяца, затем открыл дверь и выплыл в коридор. Он был готов противостоять ярости толпы, бесчисленным осуждающим взглядам, готов выслушать свой окончательный приговор. Сколько бы ему ни осталось жить, он проживет это время, как подобает настоящему солдату. Как бы ни развивались события, он встретит их бесстрастно. В коридоре никого не было. Он медленно продвигался вперед мимо раскрытых дверей пустых кают. Они ничем не отличались от его собственной. Такие же сферы с белоснежными стенами, похожими на глаз без зрачка. Вокруг было чисто. Не светилась ни одна информационная панель. Вероятно, компьютеры корабля перезапустили и отформатировали. Он припомнил кинофильм, который видел в юности. Герои фильма оказались внутри какого-то огромного кубика Рубика, состоящего из бесчисленных одинаковых помещений. Внутри каждого имелась какая-нибудь смертоносная ловушка. Герои переходили из одного помещения в другое, в третье и так далее до бесконечности. Он удивился привольному течению своих мыслей. Раньше думать о посторонних вещах было для него роскошью. Но теперь, когда миссия, продолжавшаяся почти 200 лет, подошла к концу, его разум мог позволить себе немного отвлечься. За углом перед ним предстал другой коридор, длиннее прежнего, но столь же безлюдный. Переборки испускали ровный, млечно-белый свет, в котором терялось ощущение глубины пространства. Казалось, будто мир вокруг него сжался. В этом коридоре, так же, как и в прежнем, его встретили открытые двери одинаковых пустых кают. И ни души кругом, как если бы экипаж покинул естественный отбор. Весь массивный корабль представлялся Джан Бэйхаю огромным, но выразительным символом, метафорой какого-то закона, скрывающегося за маской реальности. Ему чудилось, что этим одинаковым белым сферам нет конца, что они заполнили собой всю Вселенную. Ему в голову пришла мысль — голография. Из любого сферического отсека можно было управлять всем кораблем. Следовательно, по крайней мере с точки зрения теории информации, каждая каюта была цельным естественным отбором. А это значило, что естественный отбор можно уподобить голограмме. Корабль — это металлическое зерно, хранящее в себе все знания человеческой цивилизации. Если оно прорастет где-нибудь во Вселенной, то из него может полностью сформироваться цивилизация. Часть содержала целое. По этой же причине и цивилизация людей тоже может рассматриваться как голограмма. Джан Бэйхай потерпел неудачу. Ему не удалось разбросать эти семена — и он о том сожалел, но не грустил, и не только потому, что сделал все, что мог для исполнения своего долга. Его разум, теперь свободный от оков, воспарил. Джан Бэйхай представил себе Вселенную как голограмму. Каждая ее точка содержала весь мир. Вселенная устоит, даже если останется лишь один ее атом. Внезапно его охватило всеобъемлющее чувство прозрения — такое же, какое ощутил Дин И 10 часов назад на другом конце Солнечной системы, когда приближался на челноке к капле. Джан Бэйхай в то время еще спал. Он дошел до конца коридора, открыл дверь и ступил в самый большой отсек корабля. Именно здесь его встречали 3 месяца назад. И как тогда, в центре помещения застыли в парадном строе офицеры и рядовые. Но теперь их было больше, и в невесомости они выстроились в 3 яруса. Экипаж естественного отбора, все 2000 человек, занимал средний ярус. Джан Бэйхай догадался, что живые люди выстроились только там. 2 других яруса были голограммами. Присмотревшись, он заметил, что ярус голограмм состоит из экипажей кораблей преследования. Прямо в центре стояли 5 полковников — Дунфан Яньсюй и капитаны 4 других кораблей. Все они, кроме Дунфан Яньсюй, были передаваемыми по радиоголограммами. Когда Джан Бэйхай вошел в отсек, на нем сосредоточились взгляды 5000 человек. И в этих взглядах не было ни злобы, ни осуждения. Так не смотрят на предателя. Капитаны поочередно приветствовали Джан Бэйхая. «Синий космос, азиатский флот». «Энтерпрайз, североамериканский флот». «Глубокий космос, азиатский флот». «Высший закон, европейский флот». Дунфан Яньсюй салютовала последний. «Естественный отбор, азиатский флот». «Сэр, от космического флота Земли остались лишь эти 5 кораблей звездного класса. Вы спасли нас от уничтожения. Примите командование».